Юнгманы. Школа, сказочный замок. 8 или 9 каменных зданий под холмом, бурые крыши, узкие окна, шпили и башенки, между черепицами пробивается трава. Спортивные площадки в излучинах очаровательной речки. В самый ясный час самого ясного цольфераинского дня Вернер не дышал воздухом, в котором бы настолько не было пыли. Однорукий воспитатель быстрым злым голосом перечисляет правила. Вот ваша парадная форма, вот ваша полевая форма, вот ваша спортивная форма. Подтяжки сзади скрещены, спереди параллельны. Рукава закатаны до локтя. Каждый должен носить нож в ножнах справа на ремне. Когда хотите, чтобы вас вызвали, поднимайте правую руку. Всегда стройтесь в шеренге по 10. Запрещено держать в шкафчиках книги, сигареты, еду и личные вещи. Там должна находиться только ваша форма, ботинки, нож, вакса. Разговоры после отбоя запрещены. Письма домой будут отправляться по средам. Вы отбросите слабости, малодушие, нерешительность. Вы станете как водопад, как залп пуль, будете мчать в одном направлении с одной скоростью к одной цели. Вы забудете про удобство и станете жить исключительно ради долга, питаться страной и дышать народом. Все поняли? Мальчишки хором кричат, что да. Их 400 плюс 30 преподавателей и еще 50 человек персонала, воспитателей и поваров, конюхов и егерей. Младшим кадетам всего по 9 лет, старшим по 17. Готические лица, прямые носы, острые подбородки. Голубые глаза у всех без исключения. Вернер спит в крохотной спальне вместе с 7 другими 14-летками. Его койка нижняя. Верхнюю занимает Фредерик, тоненький как травинка с очень белой кожей. Фредерик тоже новичок, он из Берлина. Его отец — помощник посла. В разговоре Фредерик поминутно отводит глаза вдаль, словно высматривает что-то в небе. Они с Вернером впервые едят в столовой, сидя в новых накрахмаленных рубашках за длинным деревянным столом. Некоторые мальчики переговариваются шепотом, другие сидят поодиночке, некоторые наворачивают так, будто не ели много дней. Сквозь 3 сводчатых окна пробивается золотистый рассвет. Фредерик шевелит в воздухе пальцами и спрашивает, «Ты любишь птиц?» «Конечно». «Знаешь про серых ворон?» Вернер мотает головой. «Серые вороны умнее многих млекопитающих, даже обезьян. Я видел, как они кладут орехи, которые не могут расколоть, на дорогу и ждут, пока машина их не раздавит, а потом выклевывают мякоть. Вернер, я уверен, мы с тобой крепко подружимся». В каждой классной комнате со стены сурово глядит портрет фюрера. Ученики сидят на скамьях без спинок, за деревянными столами, изрезанными от скуки бесчисленными поколениями мальчиков, послушников, рекрутов, кадет. В первый же день Вернер проходит мимо полуоткрытой двери научно-технической лаборатории и видит помещение, большое, как цольфераинская аптека, с навехонькими мойками и стеклянными шкафами, в которых ждут сверкающие мензурки, весы и горелки. Он замирает, и Фредерик вынужден его поторопить. На второй день старенький френолог читает общую лекцию. В столовой почти темно, жужжит проектор, на дальней стене возникает схема с множеством кружков. Старик стоит перед экраном и бильярдным кием показывает разные части схемы. Белые кружки означают чистую немецкую кровь. Круги с черным означают долю чуждой крови. Обратите внимание на группу 2, номер 5. Он стучит кончиком кия, экран идет складками. Браки между чистыми немцами и евреями на 1/4 по-прежнему разрешены, видите? Получасом позже Вернер и Фредерик на уроке литературы читают Гёте. Затем на практикуме намагничивают иголки. Воспитатель зачитывает расписание. Понедельник. Механика, история Германии, расовые науки. Вторник. Верховая езда, ориентирование, военная история. Все, даже 9-летние, будут учиться чистить и разбирать маузеровскую винтовку. Стрелять тоже будут все. во второй половине дня они надевают патронташи и бегают. Бегом с холма, бегом к флагу, бегом на холм. Бег с товарищем на спине, бег с поднятой над головой винтовкой. Бег, ползание по-пластунски, плавание, затем снова бег. Звездные ночи, расистые зори, тихие внутренние галереи, вынужденный аскетизм. Никогда еще Вернер не ощущал такого единодушия с другими, никогда не испытывал такой потребности стать своим. Здесь есть кадеты, которые перед отбоем обсуждают горные лыжи, дуэли, джаз-клубы, гувернанток, охоту и марки сигарет, названные по фамилиям кинозвезд, виртуозно ругаются грязными словами. Есть мальчики, которые небрежно упоминают телефонный звонок полковнику, и мальчики, у которых матери баронессы. Есть мальчики, которых взяли не за способности, а потому что их отцы работают в министерствах. А как они разговаривают? Не родится на терновнике виноград. Эх ты, нюня, я бы ей сразу вдул. Давай, ребята, мать вашу в душу. Некоторые кадеты все делают образцово. На стрельбах они всегда попадают в цель, у них идеальная выправка, а ботинки начищены так, что отражают небо с облаками. Есть кадеты, у которых кожа как сливочное масло, глаза как сапфиры и тончайшая сеть голубых жилок на тыльной стороне ладони. Однако сейчас в ежовых рукавицах дисциплины все они юнгаманы, воспитанники. Они вместе ходят в столовую, вместе заглатывают яичницу, вместе строятся на перекличку, салютуют флагу, стреляют из винтовок, бегают и моются вместе, им всем одинаково тяжело. Каждый из них — комок глины, и горшечник, толстый комендант школы с лоснящимся лицом, лепит из них 400 одинаковых горшков. «Мы молоды», — поют они, — «мы упорны», мы никогда не шли на компромисс, у нас впереди столько крепостей, которые нам предстоит штурмовать. Вернера кидает из крайности в крайность. То он обессилен и растерян, то упоен восторгом. Не верится, что его жизнь так круто переменилась. Чтобы не поддаваться сомнениям, он учит наизусть стихи или старается удержать перед глазами образ научно-технической лаборатории. 9 столов, 30 табуретов, катушки, переменные конденсаторы, усилители, батареи, паяльники, запертые в стеклянных шкафах. Над ним, на верхней полке, Фредерик стоит на коленях, смотрит через открытое окно в старый полевой бинокль и отмечает на бортике кровати увиденных птиц. Под словами «серощекая поганка» — одна черточка. Под словами «обычный соловей» — 6. Внизу отряд 10-леток марширует к реке, несет факелы и знамена со свастикой. Процессия останавливается. Порыв ветра наклонил пламя факелов. Затем идет дальше. Песня ярким пульсирующим облаком врывается в окно. «Меня возьмите в свои ряды. Я не хочу в ничтожестве жизнь влачить, чем ждать бесславной смерти, а лучше мертвым на жертвенный лечь курган». Примечание. Фридрих Гельдерлин «Смерть за Родину». Перевод Апта. Конец примечания.